Братья, будем читать из Деяния апостолов, из 11 главы, 18 стих. «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Видно, и язычникам Бог дал покаяние в жизнь. Я вот так подумал, общение по благовестию. Вспоминаем, как совершалось благовестие. И думаю, что значит благовестие? Ну, основное, значит, людям, неспасенным, указать путь спасения – и если они примут, то что с ними происходит? Они переходят из смерти в жизнь. То есть решается участь, где они будут проводить вечность. Конечно, это, ну, если так думать и так взвешивать, как значительно это служение, и как оно важно, и как достигать того, чтобы оно охватило как можно больше людей, чтобы как можно больше людей было спасено. Мне тут в этом месте, которое мы прочитали, вот эти слова, особенно мне по душе так нравится «покаяние в жизнь». То есть такое покаяние, которое приводит людей к жизни, переводит их к жизни. Не просто посожалели, посокрушались, плохо получилось в прошлом, но буду стараться в дальнейшем лучше жить, и все. Нет. Покаяние, которое приводит людей к жизни. Дал Бог покаяние в жизни. Братья, я очень считаю необходимым, и нередко это делаю, чтобы указывать на то, что то, к чему мы призваны, мы практически не в состоянии этого делать. Мы не в состоянии сами этого делать. Вот в жизнь приходит через покаяние. Ну, мы можем призвать к покаянию, а можем мы действительно человека, как иногда выражается, покаять. Но если мы его покаем, то он не перейдет в жизнь. А вот действительно привести в раскаяние человека, это мы не в состоянии. И это очень важная истина, которые мы должны осознавать и снова вспоминать об этом, чтобы нам достигать этого результата, а как оно может происходить. Вот Христос говорит, что Он пошлет Духа Утешителя, и когда Он придет, то Он обличит мир о грехе. Я вот задумывался вот над этими словами «обличит мир во грехе». Ну, обнаружить грех или указать, что люди грешники, ну, это в целом-то и закон делает. Законом обнаруживается грех. И поэтому для того, чтобы объяснить, что такое грех, и указать, что это за грех, это достаточно закона. Но здесь больше. Вот мне это очень показательно, вот братья рассказывают на благовестии, ну, вы, наверное, это тоже не раз встречались с таким явлением, что когда вы спрашиваете людей, грешники вы? Да, конечно, мы все грешники. Ну, кто не грешный? Все мы грешные. Значит, надо каяться. Вот тебе надо каяться. А в чем мне каяться? Я не хуже других, я никого не убивал и не крал. Вот это «а в чем мне каяться?» Почему возникает вопрос, когда в общем смысле согласны, да, мы все грешники, А когда доходит конкретно до вопроса покаяться, то говорят, а в чем мне каяться? О чем это говорит? Вот еще Дух Святой не провел вот эту работу, не обличил во грехе, не довел до сознания. Мы можем сказать о грехе, мы можем даже список грехов перечислить, и даже, может быть, кого-то к стенке прижать, ты это делал, значит, ты грешник. Но осознает ли он грех свой, прочувствует ли, и вызовем ли мы в нем сокрушение, вот это нам уже не под силу. Вот это может только Дух Святой. И вот это как раз и важно, чтобы наше служение, проповедь, когда мы благовествуем, чтобы действовал через нас Дух Святой, который может человека привести в сознание, вызвать в нем сокрушение. Вот то, что приводит человека именно к покаянию, которое переводит его из смерти в жизнь. Вот как здесь? «Дал Бог покаяние в жизнь». Вот как христиане того времени, как оно записано, они правильно понимают и выражают это, что покаяние, которое переводит в жизнь, это дает Бог. Дал Бог покаяние. То есть Бог привел в такое состояние, вызвал это настоящее покаяние. Почему? Вот покаяние так важно, чтобы привести к жизни. А потому что смерть – это разлука с Богом. Духовная смерть – это разлука с Богом. А жизнь, сия есть жизнь вечная, да познает тебя, Бога истинного, и послана тобою Иисуса Христа. То есть да познают Бога, узнают по-настоящему, узнают, познакомятся с Богом, сколько-то в своем сознании почувствует величие и святость Божию, и вот это приведет их к сознанию своей греховности, и когда они каются, то через покаяние устраняется то, что разделяет с Богом. Ваши грехи, ваши беззакония произвели разделение между вами и Богом вашим. Вот это разделение с Богом, это и есть смерть, это держит человека в смерти, держит человека далеко от Бога, а вдали от Бога жизни нет. Жизнь только с Богом, в соединении с Богом, с источником жизни. Когда человек соединяется с источником жизни, тогда он оживает. Так вот, то покаяние, которое приводит в жизнь, это покаяние, истинное сокрушение о своих грехах, когда эти грехи устраняются, Бог их прощает, Бог их омывает кровью Иисуса Христа, и тогда свободно душа соединяется с Богом, и человек оживает. А раз он живой, значит, он записывается в книгу жизни. Потому что мертвых книгу жизни не записывают, туда записывают живых. А если он ожил через покаяние, через соединение с Богом, значит, его записывают в книгу жизни. И он входит туда, вечное пребывание с Богом, вот как Иисус Христос, когда отвечал саддукеям, которые не верили в воскресение, Он им доказывая, что воскресение есть, и в Ветхом Завете об этом уже говорилось, то Он напоминает о том, что Бог назвал Себя Богом Авраама, Исаака и Иакова и называл Себя так, когда эти люди уже умерли по-человечески. Но поскольку он называет себя их Богом, значит, они живы, потому что у Бога все живы. Так утверждает наш Господь Иисус Христос. Поэтому, чтобы быть постоянно, всегда быть с Богом, то мы должны быть живыми. Действительно, через покаяние, пришедшие к жизни. А дать жизнь может только Бог. И к истинному сознанию грехов своих приводит Бог Дух Святой. И вот если мы сознаем свою такую несостоятельность, что мы нуждаемся, что благовестие успешное может происходить только тогда, когда действует Дух Святой, то одно из важных занятий на таком общении – это молитва к Богу, просьба к Богу, чтобы Бог действовал, чтобы Бог производил сознание греховности в сердцах людей и чтобы давал покаяние, ведущее действительно людей к жизни. Мы об этом и будем просить и молиться, и вот сейчас еще мы помолимся. Аминь.